Глава 10. Ноябрь, 1945 год. Одесса. Нужные связи. Город Одесса для нашего поезда являлся конечной остановкой, поэтому мы с Львом Яковлевичем никуда не торопились. Пусть все пассажиры покинут вагон, а потом и мы не спеша проследуем из поезда. Как только мы остались в купе одни, я достал из чемодана сбрую, сняв пиджак, экипировался. Пистолет не болтается. Одел пиджак и посмотрел в зеркало. А ничего так, смотрится вполне нормально, а под пальто и вовсе будет незаметно. Взяв чемоданы в руки, я еще подхватил вещмешок. Мы покинули вагон. На перроне задерживаться не стали, вышли на привокзальную площадь. Я рассчитывал, что мы поймаем такси, но действительность оказалась другой. Лев Яковлевич направился к извозчику. Я с удивлением рассмотрел коляску, лошадь, на передке сидел извозчик. «Поедем к моему знакомому греку. Он живет на окраине Одессы. Правда, я с ним не виделся с начала войны, но думаю, что он жив и здоров», — сообщил мне Шнайдер, когда мы подходили к извозчику. Шнайдер назвал адрес извозчику. «Поездка на гужевом транспорте создает совсем другие впечатления, нежели в такси. Для меня это какие-то новые ощущения, хотя неприятными я их назвать не могу. Пока мы ехали, я рассматривал Одессу. Как и в других городах Советского Союза, в Одессе активно шли восстановительные работы. Приехав на место, я остался в коляске извозчика, а Шнайдер отправился узнать, жив ли его знакомый. Лев Яковлевич вернулся через 3 минуты. «Едем в Лузановку», — скомандовал Шнайдер извозчику, усаживаясь в коляску. «Что-то не так?» — спросил я. «Григорий сейчас живет в частном доме, так что это даже удобней», — коротко пояснил Лев Яковлевич. Дом знакомого грека находился в первой линии, у самого моря. На нашу удачу Григорий был дома. Видимо, Шнайдер и грек дружили, а может и по сей день остаются друзьями, так как при встрече они обнялись. А потом был вечер воспоминаний. Григорий Морозли, так звали грека, был примерно одного возраста с Львом Яковлевичем. До войны их объединяли какие-то общие дела. Подозреваю, что не совсем законные, хотя при мне они особо не откровенничали. «Какими ветрами, Лёва, тебя занесло в наши края?» — спросил грек. «Помощь твоя требуется. Мне нужны американские доллары. Поможешь?» — спросил Шнайдер. Грек покосился на меня, но Лев Яковлевич успокоил его, заявив, что при мне можно спокойно говорить о делах. «Я так понимаю, что ты нашел способ покинуть Союз, раз не обратился ко мне. Хотя у нас с этим стало сложно. Большевики научились работать. Я сейчас почти отошел от дел. Со мной живут племянники, сыновья моей сестры. Она умерла в прошлом году, а я ребят пристроил к своим делам. Держим точку на привозе, кое-чем приторговываем». О смерти сестры грек произнес с какой-то печалью в голосе. «Соболезную о твоей утрате. Так что скажешь по моей просьбе?» — напомнил Шнайдер. «Курс американских денег к рублю покажется тебе неприятным. Можно достать, есть люди, которые этим занимаются. Обменяем 1:15, иначе никак», — сообщил грек, отчего брови Шнайдера полезли вверх, выражая крайнее удивление. «У нас 220 тысяч. Такую сумму обменяем?» — спросил Шнайдер. На этот раз пришла очередь удивляться греку. Тем не менее, он не отказал. Сообщил, что ему надо бы повстречаться с нужными людьми. «А еще я хочу забрать свои цацки. Надеюсь, ничего не пропало за это время», — продолжил разговор Лев Яковлевич. «Наши тайники в порядке, Лева. Вижу, ты действительно настроился уехать. Куда двинешься? В Америку?» «Туда, Григорий. Ведь там у меня есть друзья нашей семьи, которые неплохо устроились. Мы бы тоже уехали, если бы не болезнь, которая унесла моих близких. А ты не думал о том, чтобы уехать из этой страны?» «Думал, но только не знаю, чем я там займусь. А вот племянников я бы отправил. Только у меня нет тех связей и знакомых, как у тебя, Лёва. Можешь рискнуть, отправить со мной все свои сбережения. Я попробую поговорить за твоих племянников. Если получится, заберу их с собой. Если нет, то переправишь их в Турцию. Оттуда они смогут добраться до Америки. Как устроюсь, пришлю весточку». Грек внимательно смотрел на Шнайдера 2 минуты, выпил вина. Он о чем-то думал. Видимо, пытался принять решение. «Узнай. Если такое возможно, то я отправлю ребят к тебе. Они привезут наши запасы с собой. Ребята бойкие, даже партизанить им довелось, пока мы были под оккупацией», — совершенно серьезно произнес Григорий. Далее разговор пошел о криминогенной обстановке в Одессе. Грек рассказал, что некоторые банды лютуют, отчего работать контрабандистом стало сложнее. Всем, кто занимается контрабандой, пришлось объединиться, чтобы противостоять ворам, которые совсем не понимают, как нужно жить по правилам, чтобы это устраивало всех. Я решил дать подсказку, которая мне известна из будущего. «В следующем году сюда пришлют маршала Жукова, чтобы он навел порядок», — произнес я. Шнайдер и Морозли уставились на меня, будто я инопланетянин. «Откуда такие знания, юноша?» — спросил Грек. «Из надежного источника. Я ведь не задаю вам неправильных вопросов, но сведения точные. Дату не подскажу, но знаю, что в 46-м Жуков будет решать вопрос с бандами Одессы», — ответил я. «Я действительно знал из истории, что Жукова пошлют в Одессу, чтобы он решал вопросы по ликвидации криминальной обстановки в портовом городе». «Ему можно верить, Григорий», — произнес Шнайдер в поддержку моих слов. Вечером появились племянники Грека, Николай и Дмитрий. А ничего, крепкие парни, рост средний, оба черноволосые. Ребята чуть помоложе меня. Николаю 18 лет, а Дмитрий на 3 года старше своего брата. Наши вопросы решились благополучно. Шнайдер опустошил свои тайники. В результате наш багаж увеличился на 30 килограмм украшений и драгоценных камней. Насколько я понял, что у Грека тоже имелся серьезный запас, особенно много в различных кристаллах. Хотя у Шнайдера такие тоже имелись – сафиры, бриллианты, изумруды и рубины. Даже отдаленно не представляю, сколько лет они собирали такое богатство. Неужели Шнайдер договорился с Турусовым, что позволит вывести такие средства из Союза? Вполне может быть, раз Лев Яковлевич все забирает с собой. Доллары нам тоже поменяли, мы получили 14 тысяч вечно зеленых американских денег. Дальше в Одессе задерживаться не имело смысла, так что через 2 суток, как завершили все дела, мы выехали в Москву. Поездка, на удивление, вышла спокойной. Мне не пришлось никого убивать, что немало радовало лично меня. Управились мы за 1.5 недели. В середине ноября вернулись в Москву. Шнайдер решил заняться осмотром всех драгоценных активов, а я отправился к Елене, где меня ожидало сообщение от полковника Турусова. Ноябрь, 1945 год. Москва. Иван Жуков. В сообщении от полковника говорилось, что мне следует прибыть на конспиративную квартиру и там дожидаться Турусова. Я ничего не стал говорить Лене, для нее это лишняя информация. Ждать пришлось 3 дня. Выходил я только в магазин за продуктами. По городу не шатался, чтобы не появляться на глаза своим сослуживцам из милиции. Полковник появился вечером. Я угостил его чаем, после чего он озвучил дальнейшие планы моей судьбы. «Поедешь в лесничество, к Егорычу. Там будут проводить твою подготовку». «Я думал, меня отправят в какую-то спецшколу. Разве нет?» — удивился я. «Сначала так и планировалось. Хотели тебя отправить туда, где обучаются парни Судоплатова. Но мое начальство приняло другое решение. Тем более наверху начались тревожные шевеления. Снят Молотов, да и не только он. Сталин выражает недоверие к своим соратникам. Готовится трофейное дело». Трофейное дело. В 1946 году было инициировано следствие по делу о хищении трофейного имущества после войны. Трофейное дело, или генеральское дело, 1946-1948 годы. Это кампания, организованная органами госбезопасности СССР при активном участии Абакумова по личному указанию Сталина, направленная на выявление злоупотреблений среди генералитета. Однако основной целью было оказание давления на маршала Жукова и его ближайшее окружение, так как заслуги и популярность Жукова вызывали недовольство у руководства страны, в частности, у самого Сталина. Я так понимаю, что цель – ослабить влияние Жукова. А нам надо бы отстраниться от всех этих неприятностей. Так что будь готов, уезжаешь через 2 дня. «Мне еще что-то следует узнать?» – спросил я. «Пожалуй, я виделся со Шнайдером. Он просит отправить с ними его племянницу и каких-то греков. Черт бы его побрал. Аргументирует это тем, что ему нужны надежные люди, чтобы дело запустить как можно быстрее. Я над этим подумаю, Начальству доложил. Ответил Турусов. Через два дня меня увезли к Егорычу, у которого я уже был до командировки в Ростов. Началась моя подготовка. Нет, меня не готовили к силовым акциям. Скорее, теоретические знания. Каждый день приезжал какой-то специалист, который давал знания, начиная от экономических до политических. Именно в эти моменты я осознал, насколько хороша память моего родственника. Я запоминал практически все лекции, что мне начитывали. При этом Егорыч выдал мне маску, чтобы приезжающие спецы не видели моего лица. К чему такие осторожности? В один из вечеров спросил я у Егорыча. Приказ начальства, а наше дело телячье, выполняй, не задавая вопросов. Хмуро ответил дед, которого я за глаза называл лешим. Имелось у меня и свободное время, по моей просьбе. Егорыч предоставил мне тир и стрельбище, где я упражнялся в стрельбе из пистолетов и винтовки. От меня никто ничего подобного не требовал, чисто для себя самого, в виде развлечения. А еще Егорыч подтягивал мои познания в рукопашном бое, чтобы держать меня в хорошей форме. «Не буду гадать, что тебя там ждет, но хорошая физическая подготовка точно лишней не будет. Все на пользу», — приговаривал Егорыч, когда гонял меня на тренировках. Подозреваю, что ему самому было интересно с кем-то спарринговаться, а то живет в лесу один, разве что мхом не покрылся. Я, собственно, только рад был такому подходу. На территории информации было много, так что отвлечься просто необходимо. Всю зиму я провел в лесничестве. Пока я находился на лесной базе, мне все же пришлось подписать документы о том, что я работаю на НКГБ, как агент-нелегал. За мной сохраняли воинское звание старшего лейтенанта, а в начале марта за мной приехала машина. Насколько я понял, моя подготовка закончилась. За мной приехал лично Турусов, а уже на конспиративной квартире мы с ним поговорили. «Твоя задача — наращивать капитал. В чем примет активное участие Шнайдер? СССР нужны технологии и валюта. Страну нужно восстанавливать. Вы даже получите небольшой капитал на развитие. Все остальное зависит от вас. Именно поэтому Шнайдеру позволят вывести то, что он собрался вывозить. Тебя информировали о политической схеме входа во власть. Для нашей страны важна лояльность американских политиков. Не обязательно самому стать сенатором, хотя такой вариант будет только приветствоваться. Хорошо уже то, если будет возможность подкупать влиятельных людей. Вербовка тоже не исключена, но в этом вопросе будешь действовать по обстоятельствам. Нужные знания тебе дали. Способы связи у тебя есть. Без нужды никаких контактов. Ты находишься в стадии спящего агента. Поэтому осторожность для тебя – первое правило. Для начала обживись, стань американцем. По легенде, ты немец, который выехал в Южную Америку. Легенду выучи на зубок. Вам некоторое время придется пожить в Бразилии. Там у нас надежные контакты. Сможем оформить документы мигрантов. Но помни, основная задача – уехать в Штаты. Причем в кратчайшие сроки. Разве нельзя сразу в Соединенные Штаты? Решил я задать вопрос. «Думаю, что Шнайдер сам решит такие вопросы, без нашего участия», — ответил полковник. «Я не понимал таких сложностей, но вариантов у меня не было. Уж лучше так, чем никак, а время все расставит на свои места. Тем не менее, еще один вопрос крутился в моей голове. Я решил спросить об этом полковника. «После подписанных документов я нелегал. Мое личное дело пойдет в управление». Полковник молчал достаточно долго, не зная, о чем он думал, но все же ответил. «Нет, несколько личных дел останутся у меня или генерала Прохорова. В управлении о вас ничего не знают. Это работа на будущее. Мое начальство пытается смотреть гораздо дальше, чем это делают некоторые руководители сейчас. С американцами мы союзники только на время войны. А война закончилась. Теперь мы точно не друзья. В этом сомнении быть не может. У нас есть возможность, пользуясь своим служебным положением, забросить группу нелегалов, что мы и делаем. Когда придет время, вы начнете работать на свою страну». Полковник посмотрел на меня пристально. Похоже, тему развивать он не станет. «Так и будет», — коротко ответил я. Уж я-то, как никто другой, знал, какие нагрянут перемены в ближайшие 10 лет. Сталин умрет. Берия попробует захватить власть, но закончит свой жизненный путь возле стенки, с дыркой в голове. Хрущев его опередит, а потом встанет во главе страны. А самое интересное то, что всех сторонников Сталина и Берии ждут аресты, а, возможно, расстрелы. Говорить об этом полковнику я не собирался. Это не моя война, да и повлиять на ход событий я точно не смогу. Так что готовимся уплыть на белом пароходе за океан. Ну или не на белом, черт его знает, какого цвета будет корабль. Интерлюдия 10. Заботы полковника Турусова. Полковник Турусов докладывал генералу Прохорову о своих действиях, а также о подготовке агентов, которых отправляют за океан. «Какая готовность у основной группы?» — сразу задал вопрос Прохоров, как только полковник сел за стол напротив генерала. «Парных агентов отправляем через Швецию, одиночек — через Турцию. Через 2 месяца все будут в пути, если не будет неожиданных срывов. По операции «Чужой», что скажешь?» — задал следующий вопрос генерал. «Через месяц отправляем на сухогрузе, сначала в Чили, потом в Бразилию. Дальше они будут двигаться сами, по мере готовности. У тебя там непонятная компания собралась. Уверен, что столько народа нужно отправлять?» «Так точно, Роман Львович. Считаю, что все будут полезны. Марта Майер, племянница Шнайдера, он особенно настаивал на ее отправке. Она хороший специалист в ювелирном деле, так что точно не будет лишней при организации компании. Что касается греков, Николая и Дмитрия Морозли, то это своеобразная поддержка Шнайдеру. Ему придется опираться на верных людей. Причем надежность играет большую роль. Тех троих используем в темную. Они совсем не догадываются об истинной цели наших агентов. А у Чужого имеются дополнительные цели, о которых информирован только он». «Слишком сложно ты накрутил, Семен», — покачал головой Прохоров. «Мы их не трогаем 10 лет. Пусть встанут на ноги. После этого Шнайдер начнет отрабатывать свои задачи. Что касается Чужого, то он будет двигаться одновременно со Шнайдером, но в то же время готовиться к своим задачам», — спокойно ответил полковник. «Хорошо, работай. Сам готовься к лету уехать на Дальний Восток. Будем отправлять из Владивостока. Ты останешься там. Должность тебе уже подобрали. Будешь подальше от тех событий, что произойдут в ближайшие годы. Личные дела спрячь так, чтобы точно не нашли. Они нам понадобятся 10 лет. Махнул рукой Прохоров, и полковник покинул кабинет своего начальника. «Даже вам не нужно знать о месте хранения личных дел, Роман Львович», — спросил Турусов. «То, что знаю двое, знает и свинья», — коротко ответил Прохоров, а Турусов кивнул, соглашаясь со своим начальством. В этот вечер Турусов посетил Шнайдера. Встречались они на конспиративной квартире. «Лев Яковлевич, вы через месяц отправляетесь во Владивосток. Для вас предстоит срочная командировка в Чили, как и для вашей племянницы. Уверены, что девушка не подведет?» «Я за нее ручаюсь», — уверенно произнес Шнайдер. «Хорошо. Документы получите в Чили. Там же произойдет несчастный случай с товарищем Шнайдером и его племянницей. По легенде, вы становитесь господином Карлом Вернером, а ваша племянница становится вашей дочерью Мартой Вернер. Имя ей решили не менять. Что касается греков, они выезжают на этом же сухогрузе в качестве матросов. В Чили просто сбегают судно. Такая возможность будет предоставлена. Документы на них подготовят». «А Иван? Какие он документы получит?» — не удержался от вопроса Шнайдер. «Пауль Фишер. По легенде, он ваш партнер. Готовьтесь к отъезду. Окончательные инструкции получите во Владивостоке. Я буду вас сопровождать. О том, что вы работаете на нашу страну, знаете только вы и Жуков», — напомнил Турусов антиквару. Лев Яковлевич покидал конспиративную квартиру в прекрасном расположении духа. Для этого имелись причины. Он наконец-то вырвется из страны большевиков. А то, что придется финансировать СССР, то это самая небольшая плата, которую необходимо заплатить, чтобы жить в капиталистической стране. В этот же день Шнайдер отбил телеграмму своему давнему другу греку Морозли, который должен отправить своих племянников в Москву, а с ними переправить драгоценности, которые копил не один год. Апрель 1946 год. Эмиграция из страны Советов. В марте мы выдвинулись во Владивосток. Все подготовки закончены. Я, Лев Яковлевич и Марта едем как специалисты по произведениям искусства к какому-то коллекционеру в Чили. Точнее, Шнайдер-специалист, Март — помощник, а я всего лишь охрана. Из Владивостока на гражданском судне мы проследуем в Чили, где с нами, по легенде, должен произойти несчастный случай. Погрузились в поезд. Я, Марта и Лев Яковлевич ехали в одном купе. Чтобы к нам не подсел попутчик, билеты выкупили полностью. А вот греки Николай и Дмитрий ехали в плацкартном вагоне, чтобы мы никак не пересекались по ходу движения поезда. Так решил полковник. Что сказать о поездке? Скукота. Хорошо, что Марта захватила несколько книг с собой. Добирались 8 дней. 3 дня проторчали во Владивостоке. Как только нам дали добро, погрузились на судно «Прогресс», которое шло с грузом в порт Чили. В день отправки мы втроем стояли у борта и смотрели на удаляющийся берег. Не знаю почему, но я испытывал какое-то чувство грусти. Наверное, Шнайдер и Марта ощущали что-то подобное. Выражение их лиц говорило об этом. Кто бы мог подумать? Я всю жизнь мечтал уехать из страны большевиков, а когда такое случилось, то мне жаль покидать эту страну. Тихо произнес Лев Яковлевич, но я его услышал. Не могу не согласиться с вами, Лев Яковлевич. На душе как-то грустно, что хочется волком выть. Добавил я. Марта просто молчала, не вступая с нами в разговоры. Подозреваю, что Шнайдер хорошо обработал свою племянницу. Считаю, что как только он загрузит ее работой, грустить ей будет совсем некогда. Греков устроили матросами. Сейчас они наверняка трудятся в поте лица. Хотя труд матросов им знаком. Увидим мы их только после того, как окажемся в Чили. «Дядя Лева, я пойду в каюту», — сообщила Марта. «Привыкай, девочка моя, называть меня папой. Делай это на иврите, чтобы никто не обратил внимания». Поправил Шнайдер племянницу. Я проводил взглядом Марту, потом повернулся к Льву Яковлевичу. «Примерно через пару месяцев мы сойдем на Чилийский берег. Там устроят акцию, в результате которой наша троица погибнет. Скорее всего, мой родной дед получит информацию о том, что его брат погиб, если так посчитают спецслужбы. Я ведь ему не писал все это время». Чтобы отвлечься от грустных мыслей, заговорил Шнайдером. «Лев Яковлевич, вы думали о каких-либо планах? С чего начинать бизнес?» «Как только устроимся, начнем с аукциона. Параллельно я свяжусь с приятелями в Штатах. Нужно зарегистрировать антикварный дом и ювелирную мастерскую. Мы везем с собой много чего такого, что можно будет смело выставить на продажу». «У нас что-то такое, что можно выставлять на аукцион?» – переспросил я. «Кое-что имеется. Например, те покупки, что вы приобрели у меня. Но это мелочи по сравнению с тем, что имеется в тех украшениях, которые мы с Григорием Морозли начали собирать сразу после Гражданской войны. А еще я обменял часть ваших и своих побрякушек на иконы и картины. Есть иконы, начиная с XIV века. Такие вещи очень ценятся у коллекционеров». «А что за картины?» – спросил я, действительно заинтересовавшись. «Во время революции в 1917 году активно растаскивали царское имущество. Многие совсем необразованные солдаты, да и коммунисты в том числе, брали картины, потому что красиво, не осознавая истинную ценность таких полотен. Я же собирал такие работы, обменивая порой на украшения. Есть пример. Одна дама, не буду называть ее имени, обменивала продукты питания на действительно редкие ценности. Она была в блокадном Ленинграде. Люди несли ей старинные вещи, у которых оценка зашкаливала. При этом меняли наполовину буханки хлеба. Сама дама даже отдаленно не представляет, какие ценности ей попали в руки. Согласен, я повел себя с нею не совсем корректно. Но совесть меня не мучает, будьте уверены». «Вы хотели назвать мне художников?» — напомнил я. «Ах, да, из XIX века работы Кипренского, Брюлова, Айвазовского, Саврасова, Сурикова и Репина. Есть кое-что из XVIII века — работы Левицкого, Вишнякова, Аргунова и Рокотова. И все это оригиналы. А если найти хорошего художника и сделать копии, то ими вполне спокойно можно торговать». «Лев Яковлевич, вы не подумали о том, что нас могли проверить, прежде чем выпустить? Тогда бы мы с вами находились не на этом судне, а в одиночных камерах. Уж я-то точно, даже не сомневаюсь. Но господам большевикам очень нужна компания, которая будет приносить не только валюту, но и новые технологии, а, возможно, какое-либо оборудование», — ответил Шнайдер, усмехнувшись. Я поразился смелости Шнайдера, но, подумав, решил, что Лев Яковлевич опирается на свой жизненный опыт и расчет. И не прогадал. Только то, что он мне назвал, может стоить десятки миллионов долларов, если удачно продать коллекционерам. Так что начальный капитал у нас точно имелся. К тому же, перед отплытием Турусов передал нам коробку с уральскими алмазами. Как выразился позже Шнайдер, небольшие караты у камней, но достаточные, чтобы получить за них хорошие деньги. До берегов Чили мы добирались 53 дня. Марта жутко маялась морской болезнью, так что из каюты выходила только проветриться, но ненадолго. При этом Лев Яковлевич постоянно уговаривал ее выйти на свежий воздух. Я же не испытывал какого-то дискомфорта. Даже тогда, когда мы попали в шторм. Произошло это два раза. Один раз попали в 6 баллов. Неприятно, но зато смотреть интересно. А вот когда случилось 8 баллов, я вам скажу, зрелище завораживающее. Но как бы то ни было, судно не потонуло и не получило повреждений. Так что сошли мы на берег в Чили. Произошло это событие в первой половине июня 1946 года. Здесь нас встретил мужчина, который представился Филиппом Васко. Нас усадили в 2 машины – «Форд Делюкс» и пикап «Форд Кастом», в которые сложили наши ящики. Как будут вытягивать греков, мне лично было непонятно, но спорить мы не стали. Нас отвезли в городскую гостиницу. Как только мы расположились в номерах, каждому дали отдельный однокомнатный номер. Ко мне в номер зашел Филипп Васко, а вслед за ним вошел Шнайдер. Предстоял разговор. Я указал на кресло, чтобы вошедшие расселись, а сам присел на кровать. «Итак, по легенде, ваша группа – специалисты-искусствоведы. Один искусствовед, а одна – ювелир и охранник. Приглашены местным коллекционером для оценки драгоценностей и картин. За вашу работу оплату получает СССР. Дорога горная, некоторые участки крайне опасны, но там не бывает свидетелей. На одном из участков ваш водитель не справился с управлением. Машина упала в пропасть и загорелась. Позже власти предъявят обгорелые трупы. Скорее всего, вывозить не будут. Похоронят здесь, в Чили. На самом деле, на определенном участке дороги вы, все вместе, присядете в другой транспорт, который вывезет вас в Бразилию. Получите документы, по которым известно, что вы въехали в Бразилию еще в 44-м году. Предприятие, которое работает в Бразилии, уже имеется. Занимается купли-продажей различных товаров. Никого не удивит, если вы займетесь антиквариатом. В Бразилии вас встретит наш человек. Его имя – Жозе Педро. Он поможет обосноваться и оформить нужные разрешения. О том, кто вы такие, на самом деле, Педро не знает. Просто за хорошую плату помогает немцам, сбежавшим из Европы. Педро говорит на английском, но не очень хорошо. Кто-то из вас знает испанский язык? Я знаю. Ответил я, а Шнайдер удивленно на меня посмотрел. «Прекрасно. Тогда все действия упростятся. Завтра выезжаете сразу после заката». Выдал распоряжение Васко. «Что с нашим грузом?» — спросил Шнайдер. «Ваш груз перегрузят в автобус, в котором поедут греки. Сегодня ночью они сбегут с судна. Им помогут. Так что выйдут ночью сегодня. Будут ждать за перевалом. Ваш водитель, который повезет вас, место знает. И еще, у водителя будет пакет. Там будет 3 миллиона крузейра. Это все, чем мы можем вам помочь. В остальном вы полагаетесь на себя. Насколько я понял, что некоторые средства у вас имеются». Закончил инструктаж Васко. Как запланировал Филипп Васко, так и случилось. На горной дороге нас ждал совсем другой автомобиль, тоже Форд, из которого вышли 2 мужчин, испанской наружности. Видимо, они будут заниматься сбрасыванием машины в пропасть. Ни слова не говоря, мы пересели в предоставленный нам автомобиль и поехали дальше. Водитель не назвал своего имени, но передал мне 2 пакета. Один пакет с документами, а второй, похожий больше на коробку, скорее всего, содержал деньги, но распечатывать его не стали. Через 30 километров нас ждал автобус, в который погружены наши ящики и прочий багаж. Здесь мы пересели в этот автобус, а легковой автомобиль развернулся, и водитель, имя которого мы так и не узнали, направился в обратную сторону. Оба грека ждали нас в автобусе. Наш путь лежал через Боливию, ну а потом Бразилия. Что интересно, водитель знал тайные тропы, так как мы ни разу не пересекали пограничные посты. Дорога заняла почти месяц. Что можно сказать о том, как мы ехали? Ночевали в разных гостиницах, даже несколько раз спали в самом автобусе. Цены на продукты невысокие, а порой совсем смешные. Хотя пока мы не разбирались в ценовой политике местных. Торговался за нас водитель, Жуан Лукас, который оказался вполне разговорчивым парнем. Вот только была проблема. Никто из моих спутников не знал испанский язык, кроме меня. Поэтому всю дорогу я разговаривал с нашим водителем. Как выяснилось, Жуану заплатили за нашу перевозку. Везет он нас в город Белен, где много каучуковых ферм. А еще там хватает богатых людей, но совсем нет приличных ювелиров. О таком бизнесе, как антиквариат, он даже не слышал. Хотя знает много таких людей, у кого имеются старинные вещи, даже с прошлых веков. Я эту информацию перевел Шнайдеру, хотя теперь он уже был не Лев Яковлевич, а Карл Вернер. Марта стала его дочерью Мартой Вернер. А вот греки остались греками, им изменили только фамилию. Теперь они гордо носят фамилию Папас, имена им оставили. «Пауль, ты запиши его координаты или запомни, он нам точно пригодится. Может, здесь найдем что-то от древних цивилизаций, я не исключаю такой возможности», — попросил меня Карл Вернер. «Теперь надо бы чаще обращаться друг к другу по существующим именам, чтобы не проколоться где-то. Я даже предложил разговаривать на немецком языке. Местные наверняка не знают этот язык, а если и знают, то таковых в Бразилии единицы. Марта знала хорошо только немецкий. На английском могла говорить, но очень слабо. Зато оба грека, Николай и Дмитрий, оказались прямо лингвистами. Мало того, что они говорили на греческом, оба парня неплохо разговаривали на итальянском и турецком языках. Немного понимали испанский, но говорили слабо. Спасибо моей матери в прошлой жизни, я отлично знал 4 языка. Испанский, английский, немецкий и французский. Пока мы ехали по дорогам Бразилии, я занимался тем, что говорил на английском с Мартой, чтобы она получила практику разговорного языка. Греки тоже подключились к этому. Но с ними чаще я говорил на испанском, а они меня знакомили с итальянским языком, а еще чуть-чуть с греческим. В общем, заняться нам было чем. Несколько раз антиквар пытался выведать у меня, откуда я так хорошо знаю языки. Я все свалил на родителей, то есть моих прадедушку и прабабушку. Проверить он этого точно не сможет. Во время пути на одной из ночевок ко мне подошли Николай и Дмитрий. «Пауль, мы бы хотели с тобой посекретничать», — заявили парни, что меня немного удивило. Я не хотел разводить секретов за спиной у Карла Вернера, тем более на начальном этапе нашей эпопеи. «Парни, мы с Карлом партнеры, так что давайте говорить в его присутствии», — ответил я. Особо греки не возражали, поэтому согласились сразу. Мы позвали Карла Вернера. О чем хотели посекретничать? Сразу перешел я к делу. «Какую долю мы будем получать за совместное сотрудничество? Хотелось бы понять». Тут же спросили Николай и Дмитрий. 10%. Это доля вашего дяди. Вы же будете находиться на оплате за ваши услуги. Когда мы сможем выдернуть вашего дядю, то он будет получать свои проценты от доходов за свой вложенный капитал, что вы привезли», — ответил антиквар. «Когда дядя сможет сюда приехать?» — спросил Николай. «Как только устроимся официально, можно будет послать ему весточку. Если он не появится в течение 5 лет, то его доля перейдет к вам», — категорично заявил Карл. «Сообщение следует отправлять в Турцию. Там есть надежный человек, который найдет способ предупредить дядю», — сообщил Николай. «Пусть так. Мы оба не возражали. Хотя я заметил, что греки по какой-то непонятной причине тянутся больше ко мне, нежели к антиквару. В город Белен мы въехали в первых числах июля. К жаркой погоде мы уже начали привыкать. Температура воздуха держалась в пределах 30 градусов по Цельсию, выше 0. Если шел дождь, то жара спадала, но появлялась влажность. В общем, за все время пути мы акклиматизацию прошли. Сам город производил двойственное впечатление. Рядом с колониальной архитектурой, таких домов в городе хватало, появились застройки современных домов. Нет, не то чтобы высотки в 100 этажей, но кое-что строилось полным ходом. «Здесь самый крупный порт во всей Бразилии, много кораблей и моряков», — сообщил мне наш водитель Лукас. «Чем здесь народ занимается?» — спросил я у него. «Торговля, рыболовство, сельское хозяйство, много каучуковых плантаций, плантаторы — самые богатые люди в этом городе», — ответил бразилец. Мы покружили некоторое время по городу, останавливались в нескольких местах. Жан Лукас выскакивал со своего водительского места, куда-то убегал, но вскоре возвращался. В крайний раз он вернулся довольный. «Сказали, где сейчас найти Педро, так что двигаем туда», — сообщил Жуан. Нужное место оказалось посередине пути, от центра города до порта, в квартале, где преобладали именно колониальные постройки. Вскоре мы остановились у двухэтажного дома, который был в некотором рабочем состоянии, что радовало, а то в СССР виделись повсюду разрушения, оставленные войной. Лукас вновь убежал, но вскоре вернулся не один. С ним пришел мужчина, который представился как Жозе Педро. Говорить с Педро пришлось мне, хотя позже выяснилось, что Педро знает английский язык. «Предлагаю пройти в этот дом и осмотреть его. Принадлежал компании Casa Comercial Brem. Они на грани банкротства, так что продать недвижимость не отказались. Здесь можно использовать первый этаж как торговые площади, а второй под гостиницу или частное жилье. Кроме этого, с задней стороны дома имеется хороший склад. Документы в стадии оформления. Вам нужно назвать имена собственников. Да, название вы можете сменить, с этим проблем не будет». Начал нам объяснять Педро подробности о нашей недвижимости. «Собственника будет два. Карл Вернер и Пауль Фишер, то есть я». Ответил я, сразу обозначив долевое участие. Тем более мы с антикваром уже об этом договаривались. «У вас европейские имена. Немцы?» Проявил осведомленность Педро. «Немцы. Что у нас с видом на жительство? Есть трудности?» Задал я очередной вопрос. «Никаких. Сейчас у вас вид на жительство на 5 лет. Думаю, что за время своей деятельности вы сможете показать полезность для Бразилии. Ну а потом не будет никаких затруднений по оформлению гражданства», — ответил Педро. Мы прошли в дом. Первый этаж вполне мог стать торговыми площадями под наши задачи. В том числе получится организовать мастерские, как минимум для ювелирных работ. Второй этаж представлял из себя некоторое подобие гостиницы, но без лишних изысков. Нам, приехавшим из полуразрушенной страны войной, номера показались вполне приемлемыми. А в дальнейшем всегда можно провести реконструкцию. «Жуан, а мы можем быстро нанять прислугу?» — обратился я к бразильцу. «Если дать объявление, то к вам выстроится очередь, сеньор Фишер», — улыбнувшись, ответил Педро. «Отлично. Надо бы до вечера найти прислугу, в том числе повара. Я видел здесь кухню, так что личный повар не помешает. И еще, насколько вы готовы нам помогать?» — спросил я. «Пока вы будете нуждаться в моей помощи. Мне оплачено, чтобы я помогал вам устроиться и сориентироваться в городе, а дальше на ваше усмотрение, но уже за ваш счет», — ответил Педро. «Вот и прекрасно. Я перевел своим спутникам то, о чем мы говорили с бразильцем. Непонимания не возникло. До вечера мы наняли не только прислугу, двух местных женщин, но и повара, тоже женщину, в возрасте 40 лет. Так что ложились спать на чистых простынях. А главное, нам понравились блюда, которые приготовила наш повар. Но перед сном мы все же переговорили с антикваром. Нам не помешает переименовать компанию, пока есть такая возможность», — предложил я. «Предлагаю уставить наши имена. Зачем изобретать велосипед?» — ответил Шнайдер, точнее, теперь уже Вернер. «Отлично. Значит, завтра Педро получит задачу переименовать компанию на Casa Comercial Werner U Fischer. Что тут скажешь, придется нам осваиваться в Бразилии. А тем временем мой компаньон будет налаживать связи в Штатах». На следующий день Вернер и Педро отправились подать заявку на переименование компании. Заодно договориться со строителями, которые начнут перестройку торгового помещения. В доме имелся подвал, где планировалось сделать хранилище. Все же у нас товары, которые имеют серьезную оценку, плюсом драгоценности. Я же забрал обоих греков и двинулся в ратушу. Надо было узнать, как получить разрешение на оружие. Греков будем оформлять охранниками. А еще мне нужен тир, самому тренироваться и тренировать Николая и Дмитрия. Выяснилось, что разрешение на хранение и ношение оружия выдают в полиции. Вот этим мы и занялись. Получить разрешение оказалось несложно. Нужно подготовить документы от компании, вид на жительство, который у нас есть. Ну и сдать тесты, что-то вроде экзамена по обращению с оружием и знанием местных законов. А в общем, ничего сложного. Причем в полиции открыто намекнули, что если мы пожертвуем некоторую сумму денег, то оформление документов произойдет в кратчайшие сроки. Мы понятливые. Нет, уверен, что коррупционеры появились совсем не в 21 веке. Это такая же древняя способность, как проституция. Я так вообще считаю, что коррупция зародилась со времен Адама и Евы, так как заложена в сущность человека. На обратном пути мы заскочили в закусочную, которая располагалась на веранде. Здесь я решил поговорить с парнями, чтобы расставить все точки над «и». Понятно, что они племянники друга антиквара, но ведь мы их знаем не так давно. Парни, мы начинаем работать в одной компании. Будем почти как семья. В таких случаях ценится верность. Я не стану обижать вас недоверием, но чтобы между нами не было недоговоренностей, скажу. Задумаете предать нас, я вас просто убью. Мне бы очень хотелось подружиться с вами, хотя субординацию никто не отменяет. Вам говорят, вы делаете. Причем делаете хорошо. Тогда все будут довольны. Хорошее слово серебро, но молчание золото. Всегда нужно помнить эту истину. Я пока не знаю, как здесь с криминалом, но думаю, что такие явления имеются. Значит, нас скоро попробуют прощупать. Нужно быть готовыми. Именно такой завел я разговор. «Не сомневайся, Пауль, мы тебя не разочаруем», — заверил меня старший из братьев, Дмитрий. В течение недели дела завертелись с хорошей активностью. Марта взяла на себя обязанность присматривать за строителями, греки оказывать ей поддержку. Хотя меня постоянно дергали, в основном для общения с местными. При этом все, без исключения, старательно изучали испанский язык. Разрешение на ношение оружия мы получили в течение 3 дней. Благотворительность с нашей стороны для полиции сыграла свою роль ускорителя. Оружейные магазины имелись, так что с покупкой коротких стволов проблем не возникло. Кроме пистолетов, мы приобрели 3 винтовки. Карл Вернер тем временем наводил мосты для связей. Через пару недель у него уже начало что-то выстраиваться. Заработал торговый зал. Пошли первые покупатели. В полиции нам посоветовали заключить с ними договор. Почему нет? Плата небольшая, зато есть связь, что-то вроде тревожной кнопки. Хотя я сразу поставил в обязанность грекам, что один из них всегда находится в торговом зале. Продажами занимается Марта. Но это временно. В ближайшие дни будут наняты продавцы. Этими вопросами занимается сам Вернер. На нас обратили внимание из местного общества. Та часть, которая здесь представляет элиту. Начинаем вливаться в местную жизнь. Июль 1946 год. Бразилия. Город Белен. Странный сон. Примерно через 10 дней, как мы приехали в Белен, мне приснился странный сон, будто я стою на берегу моря и смотрю вдаль, точнее на восток. Неожиданно для себя вижу самого себя, только не в теле родственника, а именно в теле того, который жил в 21 веке. Откуда вышла моя копия, я не понял. Прошел мимо меня. Я решился окликнуть копию. «Иван, я не ошибаюсь, ведь ты — это я?» — растерянно спросил я. «Не совсем. Теперь ты Пауль Фишер, и жить тебе с этим именем до конца жизни», — ответила копия. «Но как? Я ничего не понимаю. Ведь я думаю так же, как думал бы Иван Жуков, который родился в 1993 году. Что происходит, объяснишь?» Вновь задал вопрос я, пытаясь понять, что тут за дела творятся. Произошло слияние и в то же время раздвоение. «Теперь мне пора вернуться в то время, которое я покинул», — ответила копия. Несколько минут я стоял и растерянно смотрел на самого себя, чуть полупрозрачного. А на душе щемила такая тоска, что хотелось завыть или заплакать. Хотелось что-то сказать умное или нужное, но слов не находилось. Во рту пересохло. Я все же набрался сил, чтобы заговорить. «Получается, что в будущем я жив?» «Не совсем. Твое тело живет. А сущность здесь, в этом времени. Ты выполнил первую часть того, что должен был сделать. Теперь я возвращаюсь назад», — ответила копия. «Скажи, это о проделке Вселенной?» «Может быть. Как минимум, ты имеешь право так думать. А как же мой двоюродный дед Иван Жуков?» «Забыл. Иван Жуков погиб в Чили, в автокатастрофе. Теперь будет жить Пауль Фишер, хотя я об этом тебе уже говорил. Не переживай, все знания останутся с тобой. По сути, ты — это я. Произошло копирование, потому что пришел срок мне вернуться назад. Я смогу приехать в Россию?» — решился спросить я. — Ты все узнаешь в свое время. Делай то, что должен, ни о чем не переживай. Тем более ты взял на себя некоторые обязательства, а обещания нужно выполнять. — ответила копия. Я, то, что стоял на воде, будто на суше, развернулся и пошел на восток. Я же смотрел на полупрозрачную копию, душа ныла, но я не отводил взгляда, пока копия не исчезла за горизонтом. Я резко сел на кровати. Мое тело было покрыто липким потом, в горле пересохло. Повернув голову в сторону окна, я заметил, что начинается рассвет. Я встал и прошел к столу, на котором стоял кувшин с водой. Жарко, и вода нагрелась, тем не менее я выхлебал всю воду. Черт бы побрал эти сны. Так можно с ума сойти. Я попробовал что-нибудь вспомнить из 21 века. Никаких проблем. Я также хорошо пользуюсь памятью, как это делал вчера. Тогда что за бред мне снится по ночам? Какая к чертям копия? Ведь до рождения того меня, который из будущего, еще 47 лет. Тогда куда ушла копия? Я одел брюки и тапочки, вышел во двор. Здесь была лавка. Я сел на нее. На воздухе стало полегче. Я так и сидел, пока с восходом солнца не появились наши служанки и повариха. Наверное, мой разум опять успокаивает меня. Вот и снится всякая чушь. С такими мыслями я вернулся в дом, в свою комнату. Не снимая брюк, лег на кровать и задремал. Надо жить дальше, а не заниматься самокопанием в своем разуме. Такая последняя мысль посетила мою голову прежде, чем я окончательно заснул. Интерлюдия 11. Москва. Полковник Турусов. Как только полковник Турусов отправил агентов на сухогрузе «Прогресс», он заявился в управление НКГБ по Дальнему Востоку. Здесь получил предписание. Его назначили начальником в разведшколу, взяв под козырек. Семен Алексеевич выехал на новое место службы. Однако через 2 месяца пришла телефонограмма. Турусова вызывал в Москву Прохоров. Приказы не обсуждаются, а выполняются. Так что через сутки полковник летел на самолете в столицу. Борт военный, пришлось сделать 2 промежуточные посадки. В конце июня 46 года Семен Яковлевич прибыл в Москву. На следующий день он созвонился с Прохоровым, который предложил встретиться в лесничестве у Егорыча. Турусов вызвал служебную машину и отправился на базу НКГБ. Здесь его уже поджидал генерал-лейтенант Прохоров. Для разговора полковник и генерал пошли по дорожке, чтобы никто не мешал разговору. «Ты, Семен, наверное, удивлен таким сложным прибытием. Не удивляйся. Поработаешь в контрразведке, перевод уже оформляют». Начал разговор генерал. «Что-то случилось? Где я, а где контрразведка?» — спросил Турусов. «Так надо. Поедешь в Азербайджан, послужишь в особом отделе на иранской границе. Там тебя точно не достанут. Не поверят, что кадрового разведчика отправили в контрразведку. А теперь расскажи, как твои добрались?» Получил сообщение, акция прошла штатно. Тела погибших решили не возвращать на родину. Похоронят в Чили. Думаю, что агенты уже в Бразилии. Помогать им будет один местный житель, который имеет связи. Его услуги оплачены, так что можно не волноваться. Основная группа тоже на местах. Сейчас все будет зависеть от них самих. Мы разрываем на время контакт. 10 лет не будем беспокоить, чтобы не наводить тень на плетень. Отлично. Сегодня возвращаешься в Москву. Завтра получишь предписание. Не тяни, выезжай на новое место службы немедленно. Если понадобишься, я сам тебя вызову. Подвел итог генерал-лейтенант Прохоров. Семен Алексеевич холостяк, семьи нет, так что через 2 дня полковник Турусов вылетел в Азербайджан.